Dialogue 2. Диалог 2. According to our trade office, the number of orders this year has decreased by half compared with last year. Наш торговый офис сообщил, что объем заказов в этом году уменьшился вдвое по сравнению с прошлогодним. Could you give us a small discount? Вы не могли бы предоставить нам небольшую скидку? Taking into account the uniqueness of the situation, we decided to give a discount you asked for. I will immediately send you a new catalog where you will surely find high-quality products at competitive prices. Принимая во внимание исключительность ситуации, мы решили предоставить вам скидку, о которой вы просите. Я сразу же отправлю вам новый каталог, где вы без сомнения найдете для себя изделия высокого качества по выгодным ценам. Could you provide us with another form of payment? Не могли бы вы предоставить нам другую форму платежа? No, unfortunately, we cannot satisfy your request. Нет, к сожалению, мы не можем удовлетворить вашу просьбу.